Мои безумные и прочие столь же ненадежные источники информации убедили меня в этом. Долгие годы он готовил себя к этому. Он не развелся со своей первой женой, хотя она уже долгие годы находится в частной психиатрической клинике. Возможно, таким образом Дональд пытается найти путь к сердцу сына. А может, ими обоими движет одно и то же чувство? Возможно, сын, думая, что бунтует против отца, интуитивно угадал его заветное желание. И, разумеется, Хайбах не лгал, говоря, что всем на него наплевать. Так оно и было. Кроме того, Хайбах читал русские романы с иконами на каждой странице, главная идея которых, особенно у Достоевского, — уход от мира. Последовала долгая-долгая пауза. «Послушай, Флетч, Далстон, ты также уверен, что в своем расследовании пользуешься абсолютно законными методами?» «Естественно. А какие тут могут быть сомнения?» «Я не слышал, чтобы полиция считала уликой перечень прочитанных жертвой книг. И напрасно. Образ мысли человека наиболее полно характеризуется книгами, которые он читает. Вернемся к фактам. Ты знаешь, что Хайбах и Жасмин не расписаны? Дональд и Луиза не разводились? Я знаю, что Жасмин не стала миссис Хайбах. Я знаю, что ее настоящее имя совсем не Жасмин. Вот мы и подошли к первой услуге, о которой я хочу попросить тебя, дружище. А кто же тогда эта Жасмин? Она думает, что все происходящее с ней напрямую связано с федеральной программой защиты свидетелей. Она давала показания на суде в Майами, когда Дональд Хайбах увез ее. До того, как закончился ее допрос? Естественно. Вероятно, Хайбах убедил ее, что больше ее ни о чем спрашивать не будут. Она вольна ехать, куда ей вздумается. А он, помимо прочего, лицо официальное. Но с умом Жасмин не густо, она поверила Хайбаху, потому что он адвокат, говорил с ней по-доброму, да и пришел в дорогом костюме. «Дорогие костюмы — это его слабость», — промурлыкал Олстон. «Так тебя не затруднит связаться с кем полагается, чтобы о ней позаботились? Возможно, ее показания все еще интересуют суд в Майами». «И это ты называешь услугой? Конечно, позвоню. Всегда готов помочь государству в борьбе с преступниками. Моя новость такова. Дональд Хайбах оставил завещание. Оно написано 5 лет тому назад и с тех пор не менялось. То есть его завещание юридически законно?» «Да. Согласно воле Дональда Хайбаха, все его состояние отходит детям Нэнси Хайбах и Томаса Фарлайфа по достижении ими совершеннолетия». «Однако, теперь у детей сапожника есть сапоги, вернее, будут». «Ну, в том, что все состояние завещается внукам, нет ничего удивительного. Ты не видел, как эти внуки дрались из-за игрушечного танка? Паршивцы? Получив деньги, они погонят такую волну насилия, что мир ахнет». «Отлично. Похоже, всем им потребуются адвокаты». «Не без того. А ты не думаешь, что их папочка, певец насилия, укокошил дедулечку? Том Фарлайф способен лишь на то, чтобы швырнуть комком земли в бродячего кота». «Повтори, пожалуйста». «Насилие не присуще Тому Фарлайфу. Он получает его от своих родственников по линии жены». «А я думал, что ты прижал его к стенке». «Значит, никто из родственников не убивал Хайбаха?» «А убить мог любой, включая Луизу, Нэнси, даже Роберта, монаха. Все они относились к покойному одинаково. Реакция на его смерть у всех одинаковая. Ну и черт с ним». «Но есть сомнения. Одно серьезное, второе не очень. Серьезное состоит в том, что никто, похоже, не знал, что перед самой смертью